21 мая в Токио прошло торжественное заседание, посвященное 7-му съезду Трудовой партии Кореи. В его работе приняли участие представители Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, Японского национального общества связи по изучению кимрсенизма и кимчинризма, Международного института идей Чуче, Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцев в Японии. Докладчики отметили, отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил Ким Чен Ын, является энциклопедической политической программой и дающей полные ответы на все вопросы, встающие в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи, строительстве социалистического государства, объединении Родины и превращении всего мира в независимый. Выступавшие выразили решимость под знаменем кимрсенизма и кимчинризма динамичнее развертывать деятельность по изучению и распространению идей Чуче и движения за дружбу между странами. По окончании заседания прошел концерт в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи.